Глава 4. Таврический дворец. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому сапоги вычистить. Ф.М. Достоевский. На 7-й день своего лежания в филях на Тверской я спокойно ожидал прибытия своего друга. Господин Керенский, министр юстиции, бывший ранее управляющим гостиницей А.Ф. Керенским по прозвищу Алекс Кей, удосужился личного посещения своего коллеги и личного друга. Эта информация о друге не всплыла волшебным образом в мозгу, а была по крупицам выжата из Ольги Львовны, его дражайшей супруги. С ней он на 3-й день стал подолгу разговаривать и начал постепенно вытягивать информацию о своих связях, точнее, о связях его предшественника, окромя половых, о которых его супруга скромно умалчивала. Может, не знала, а может, их и вовсе не было. Но, рассматривая самого себя в зеркало, он думал, что это вряд ли, с такой-то рожей. Однако, возвращаясь к памяти предшественника, как только Александр Федорович понял, что находится в информационном вакууме, он стал внимательно штудировать газеты. Человеку 21 века из местной корреспонденции что-то понять было довольно сложно, особенно если не учитывать лозунги, краткие сводки, а также присутствие огромного количества личных мнений и портретов новоиспеченного правительства. Вместо того, чтобы ломать голову самому, Керенский подозвал супругу и начал ее пытать. «Оленька, а не расскажешь ли ты мне о моих друзьях и коллегах? А то я, кажется, память потерял. Лошадь крупная попалась, как легнула меня копытом, да всю голову и отбила, вместе с памятью». Ольга Львовна, искренне обрадованная таким к себе вниманием со стороны мужа, тут же с жаром и со всеми подчас ненужными подробностями стала рассказывать обо всех личностях, которых знала. А знала она, оказывается, довольно многих. Алекс пытался направлять русло ее рассказа на деловые качества и положение обсуждаемых. Но Ольгу Львовну, что называется, понесло. Даже дети, оставшиеся без материнского присмотра, потихоньку перебрались в гостиную, где возлежал на диванчике их дражайший отец. А его супруга, сидя перед ним на стуле за небольшим столом, рассказывала, рассказывала и рассказывала. Дети сначала внимательно прислушивались, но потом быстро потеряли интерес к взрослым разговорам и стали заниматься тем, чем обычно и любят заниматься дети, то есть играть, шалить и рисовать. На них не обращали внимания ни отец, ни мать, и они занялись тем, чем заниматься им обычно не дозволяли, пока не подрались и не были отправлены в детскую стоять по разным углам. Но и там непоседливые ребята продолжали выкрикивать друг другу обидные слова, показывать рожи да грозить маленькими кулачками. Окончательно устав, они были накормлены матерью и припровождены в постель. Все это время Ольга Львовна добросовестно рассказывала мужу обо всем, что он спрашивал. Не обошлось без сплетен и прочей женской чепухи, вроде обсуждения внешности и различных достоинств мужчин и женщин. Эту чушь Керенский пропускал мимо ушей, вместо этого направляя все внимание на полезную информацию, которой оказалось до прискорбия мало. Да еще и приходилось вычленять ее из сумбурного потока слов, льющегося изо рта дражайшей супруги. От всей этой разнородной информации у него жутко разболелась голова, и он без всякой задней мысли попросил у жены пенталгин или хотя бы анальгин. Ольга Львовна с удивлением посмотрела на супруга и ответила: «Саша, я не знаю, что это такое». «Оля, ты никогда не слышала о таких лекарствах?» «Нет, очень странные названия». «Ну, аспирин хотя бы есть?» «Да, немецкий». «О, das ist fantastisch». «Что? Что ты сказал, дорогой?» «Я говорю, это очень хорошо. Неси сразу 2 таблеточки и раствори их в кипятке». «Он не в таблетках, он в порошке». «Давай в порошке, но тогда 1». «Хорошо, дорогой». И она ушла за лекарством. После приема внутрь аспирина головная боль несколько уменьшилась. И так как время неумолимо приближалось к полуночи, то он прилег отдохнуть. Но сразу заснуть ему не дали громкие крики, которые раздавались за окном. Они постепенно переходили на визг, изредка вырываясь из закрываемого чьей-то ладонью женского рта. Затем неожиданно послышались выстрелы и сдавленный предсмертный хрип, после чего все успокоилось. Лишь какое-то время еще были слышны женские всхлипы и причитания. Это за окном слышались звуки обыкновенной революционной жизни, царства беззакония и свободы. Кто-то вершил насилие, а кто-то закон. Однако и те, и другие считали себя по-своему правыми. Лишь беззащитные граждане оказались виноватыми с обеих сторон. Но именно они целиком и полностью поддержали революцию. Что же, награда всегда находила своих героев. Пока, правда, в ночное время суток. Вся эта катавасия за окном так и не дала Александру заснуть. Так что вместо этого он решил немного поразмышлять. Например, о своем положении. Сказать, что оно сильно ему не нравилось, значит не слишком погрешить против истины. Да, он не любил ни полицию, ни других представителей силовых структур, считая их излишними, ненужными, а то и просто назойливыми. Но сейчас показалась и обратная сторона медали. Полиции нет, жандармов нет. Так что если ты не моральный урод, то жить тебе становится не в пример хуже. Да что там хуже? Просто опасно. И если за себя он был более-менее спокоен, то за свою семью или любимую женщину, которую он тут же непременно найдет, уже стоило опасаться. Такой расклад ему дико не нравился. В моей России должен быть порядок. И нечего тут никого насиловать и убивать под окнами. Кто бы это ни был, особенно добропорядочных бюргеров. Тьфу, пристал этот немецкий. «Мещан, разумеется, точнее граждан», — цинично подумал он. «Пора уже заканчивать весь этот беспредел. Надо разобраться с подобным беззаконием и привлечь всех, кого только можно. Жаль, что пока еще я этого сделать не могу. Сначала надо взять власть, а там и до бандитов с рыцарями революции руки дойдут. Руки, лапы, хвосты, ножи, штыки и винтов». Не додумав важную и сумасшедшую мысль, он вдруг почувствовал, как слипаются веки, и почти мгновенно провалился в тяжелый сон. Там он парил в черном, лишенном материи пространстве, сквозь которое пробивался свет далеких звезд. А может и не звезд, а другого, более страшного, беспощадного света. Той стороны, что высветило ему тонкую, почти невидимую дорожку толщиной солнечный лучик. «Я иду по лезвию бритвы», — подумалось ему во сне, — «по тонкому и острому лезвию. Неважно, чем это закончится и куда меня приведет эта дорога, но я буду идти, пока не умру. Умру, но не сдамся». На этом мысль закончилась, и ее тяжелый, похожий на кошмар морок, перетек в обычный сон, который и накрыл его жестким, непроницаемым толстым льдом. С утра следующего дня он не оставил попыток разобраться в своем окружении и продолжал терзать нежный мозг супруги, выуживая из ее памяти все новые и новые факты. И это дало свои плоды. Спустя бесчисленное количество словесного мусора он стал хотя бы примерно понимать, кто есть кто и с кем он связан. Не полностью, но это уже что-то. Здесь ему помогли не только ежедневно приносимые свежие и не очень газеты и журналы вкупе с информацией от Ольги Львовны, но и собственные познания в истории. Пусть он изначально не слишком хорошо ее знал, да и многое успел забыть, однако в голове еще осталось кое-что нужное. Звучная в истории России фамилия и его естественный интерес к ней дали много плодов, которые уже завязались на его дереве памяти и понимания. О многих людях Керенский слышал раньше, о ком-то узнал впервые, о других узнал много нового, и в общих чертах его роль в событиях февральской революции прояснилась. И этим нужно было воспользоваться, причем как можно быстрее. От памяти прежнего Керенского почти ничего не осталось, кроме интуитивного понимания и узнавания тех или иных лиц. Кроме этого, не слишком полезного подспорья остался также определенный словарный запас. ранее у современного Александра не наблюдавшийся. И это несмотря на то, что он закончил МГУ. Эти старорежимные фразеологизмы сейчас сами собой лезли на язык, автоматически убирали заранее заготовленные фразы, подменяя их актуальными на этот день синонимами. Ольга Львовна, выжатая как лимон, уже перестала быть для него источником информации. К тому же на седьмой день он почувствовал себя намного лучше. Об этом он сразу оповестил поручика Кованько, ежедневно приезжавшего к нему перед обедом. Этот человек был придан ему для охраны и в качестве адъютанта. Сказав ему, что готов ехать в Таврический дворец, Керенский оговорился, что ему нужна компания для того, чтобы узнать текущее положение дел. Таврический дворец находился совсем недалеко, но важен был сам статус появления. Все же некая тяга к позерству и самолюбованию передалась ему от прежнего владельца тела, что было и хорошо, и плохо. Да и сам Алекс понимал, что более естественное для текущего тела поведение очень важно на сегодняшний момент. На следующий день к Керенскому на личном автомобиле пожаловал министр торговли и промышленности Александр Иванович Коновалов. Это был человек с блестящим образованием, своим внешним видом и поведением, чем-то напоминающий режиссера Сергея Бондарчука, создателя киноэпопеи «Война и мир». Войдя в квартиру, гость всплеснул руками и заговорил. «Александр Федорович, как я рад вас видеть в добром здравии! Вы даже себе не представляете!» Как рассказала Ольга Львовна, Коновалов был личным и политическим другом Керенского. По партийной принадлежности он оказался кадетом, что, впрочем, было и неудивительно. Этот влиятельный человек владел фабриками и заводами на сумму, превышающую 40 миллионов рублей, и славился прогрессивным отношением к рабочим. На его фабриках они работали по 9 часов. А не как у остальных, по 11-12. Он придумал льготную ипотеку, лавки при фабриках с более дешевыми продуктами и товарами. Строил больницы, школы, бесплатные ясли, баню, богадельню. Все это знал прежний Керенский, а благодаря Ольге Львовне знал теперь и новый обладатель старого тела. Но несмотря на все свои, безусловно, правильные начинания, гость был беспримерно наивен и мечтателен. Не лишенный больших политических амбиций, он оказался в плену беспочвенных иллюзий о природе человеческой сущности и механизмах политических интриг и борьбы. Войдя в квартиру, он сразу устремился навстречу ждавшему его Керенскому. «Помилуй, друг, я рад тебя видеть в полном здравии и живым!» И Коновалов заключил Александра в свои объятия, продолжая при этом рассказывать последние новости. Тут такие дела каждый день происходят. Просто ух! Петроград бурлит, все кипит, люди в восторге. Солдатские делегации приходят каждый день к Таврическому дворцу. Сегодня должны подойти люди из школы прапорщиков. Одного только тебя нет, чтобы их встретить. Как же так? Какая трагическая случайность? Такого просто не могло быть. Я сильно расстроился. А потом узнал, что ты выздоравливаешь, обрадовался, и вот я здесь, приехал за тобой. Керенский смотрел на Александра Ивановича Коновалова и думал. Да, все бурлит и кипит, а скоро кипятком будет брызгаться. Да так, что обварит многих из вас, если не всех. А вы мните себя политиками, прекраснодушные упрямцы. Но посмотрим. «Для любой операции нужны деньги. У меня их нет, но зато они есть у вас, помещиков и фабрикантов». Вслух же он сказал, «Как я рад, Александр Иванович, что за мной приехал именно ты. Эта лошадь изрядно подпортила мою репутацию и дала повод для кривотолков насчет болезни министра юстиции, причем в самое нужное время». «Что ты, Александр Федорович, все переживают, что тебя нет. Сейчас ты, как никто, умеешь управлять толпой, и у нас больше нет таких сильных ораторов. Ведь если бы не ты, многих царских министров разорвали бы в клочья при аресте, например, министра внутренних дел Протопопова. Мы все помним об этом и с нетерпением ждали, когда ты выздоровеешь. Да? Так значит, поспешим. Мне уже самому с нетерпением хочется влиться в революционную струю и всяческим образом бороться за наше дело. Время не терпит. Пойдем, мой друг. Быстрыми шагами Керенский вышел из своей квартиры и поспешил по лестнице вниз. Вслед за ним ускорился и Коновалов, стремясь догнать Керенского, по пути продолжая говорить неуместные банальности. У входа в дом ждала служебная машина, прикрепленная к временному правительству. Открыв дверцу, Керенский забрался на место рядом с водителем. Тем самым он изрядно удивил Коновалова, который уселся сзади на широком кожаном диване пассажирских мест вместе с адъютантом Керенского. Бибикнув клаксоном, автомобиль марки «Руссобалт» устремился вперед. Выскочил на шпалерную, взвизгнул колесами и уже через 5 минут подкатил к Таврическому дворцу, вокруг которого стояли юнкера и прапорщики. Людей было так много, что они заняли весь сквер и полукруглую мостовую перед зданием. «Керенский! Керенский приехал!» — послышались возгласы из толпы. «Надо же, узнали!» — вслух удивился Алекс, ни к кому конкретно не обращаясь. Водитель в кожаной тужурке и кепке повернул к нему голову и подобострастно сказал: «А как же? Весь честной народ вас знает! Нельзя по-другому! Вы вождь революции! Вот общество и одобряет, узнает!» «Замечательно!» — сказал вслух Керенский, а про себя подумал. Тот прежний Керенский был хорошим оратором, а также любил импровизации. «Если я сейчас просто встану и уйду, это поймут, но осадочек останется. Надо пользоваться каждой возможностью для пиара». Первыми это поняли большевики и основательно присели всем на уши дешевой демагогией. В этом Ленин был талант, надо отдать ему должное. Остальные, по сравнению с ним, жалкие подражатели. Впрочем, до Геббельса или Бернейса ему все же далеко. А уж азы примитивной словесной риторики в 21 веке знают даже дети в яслях. Надо встать и толкнуть речь. При этом, чем более пылкой и непонятной она будет, тем лучше. Только нужны слова-якоря для того, чтобы люди запомнили их. Чтобы, когда их спросят, о чем говорил Керенский, то с восторгом повторяли бы пару слов и больше ничего. Революция, социализм, свобода, земля крестьянам, а фабрики рабочим. Так? Пожалуй, что нет. Это уже позже. Сейчас не поймут ни эсеры, ни кадеты. Нечего хлеб у большевиков отбирать. Пусть они начнут, а мы подхватим. Тогда пусть это будет революция, свобода, социализм. Про войну молотить языком не стоит, потому как непонятно еще, что к чему. Следующие слова. Временное правительство взяло бразды правления в свои руки, и теперь всем будет счастье. Конец самодержавию. Решено. Приступаем. Только побольше экспрессии и социалистической тарабарщины. Главное много обещать, много врать. Но говорить полуправду, а не чистую ложь. Привстав с пассажирского места, Керенский сделал вдохновляющее лицо. Снял с головы мерлушковую шапку, распахнул на груди гражданское пальто, которое закрывало новый френч, вышел из машины и, размахивая рукой с зажатой в ней шапкой, начал свою речь. «Граждане, солдаты и матросы, офицеры и прапорщики!» По старой привычке оговорился он. Мы все вместе победили царизм и скинули самодержавие. Царь Николай II низложен, и вся полнота власти принадлежит нам и только нам. Не мне, не министру торговли Коновалову, не князю Львову, а вам, всем вам, тем, которые с оружием в руках взяли ее, отобрав у прогнившего самодержавия. За вами жизнь, новая, светлая, прекрасная жизнь. Без мракобесия и ущемления свобод. Сейчас наступили тяжелые времена. Мы должны объединиться. У каждого из нас есть долг перед революцией. И я не побоюсь назвать вас настоящими рыцарями революции. Людьми долга и чести. Настоящими гражданами. Смелыми гражданами. взявшими на себя высший долг по свержению старого, насквозь прогнившего строя. Да пускай сияет звезда нашего счастья, нашей революции. Революция победила! Ура!» Толпа с готовностью поддержала краткую речь Керенского, и могучее «Ура!» всколыхнуло все близлежащие окрестности, вспугнув несколько ворон и стайку голубей. Вверх полетели разномастные головные уборы. Толпа военных в восторге размахивала руками и кричала: «Ваша поддержка зажигает огонь в моем сердце! Этот огонь я зажгу и в сердцах других людей! Полыхнут рабочие, полыхнут солдаты! Жаркий огонь самопожертвования докатится и до обывателя! Все мы вместе вспыхнем неугасимым огнем революции! Да здравствует революция! Да здравствует! Да здравствует!» Гулко катилась над головой людей, радостно смотревших на Керенского. «Ну, вроде как все правильно сказал и не переборщил», удовлетворенно подумал про себя Керенский. «Но вот с прапорщиками я, кажись, лажанул. Они ведь здесь тоже офицеры, но равные званию младшего лейтенанта. Да и социализм не удалось ввернуть к месту. Ну да ладно». Закончив речь, он соскочил с подножки автомобиля и пошел в сторону главного входа, разрезая толпу, как ледокол. Люди раздавались в разные стороны, с явным уважением пропуская его сквозь народную толпу. Вслед за ним поспешил и Коновалов. Уже расстегиваясь в холле, он стал громко говорить: «Превосходно, Александр! Просто превосходно! Я чувствую уверенность в завтрашнем дне вместе с тобой! Ты так завел толпу! Они так рукоплескали тебе, что... У меня просто нет слов! Сегодня все петроградские газеты опишут твою пламенную короткую речь!» «Александр Иванович, а где мой кабинет?» — перебил он словословие друга. «Боже, ты что, все забыл?» «Вот тут помню, а тут не помню», — покривлялся Керенский фразой из популярного старого фильма. «Друг, я действительно многое забыл, но я быстро вспоминаю. Ударился головой о мостовую сильно. Вот и последствия дают о себе знать. Но ты ведь мне поможешь?» «Конечно! Тогда пойдем в мой кабинет. Скажи всем, что мне после митинга слегка не здоровится. Придем в местечко поуютнее, там мне все расскажешь. Особенно меня интересуют члены совета. Да и наши с тобой коллеги-министры тоже изрядно выпали у меня из памяти». «Да, да, конечно, нам сюда». Министр торговли и промышленности повел Керенского за собой, на ходу здоровый с проходящими мимо людьми, с кем за руку, а с кем и кивком головы. Все фойе было битком забито солдатами, юнкерами, матросами, с редкими проплешинами немногочисленных офицеров, которым, казалось бы, здесь и было самое место. Но Петросовет решил иначе и, заседая, активно привлекал для участия толпы выборных депутатов от всех солдатских полков и военных кораблей, стоящих в Кронштадте. Наконец, они подошли к кабинету, чинно зашли внутрь и первым делом выгнали оттуда различных секретарей и прочих неизвестных людей, пришедших с просьбой или жалобой к министру юстиции. Только после этого начался серьезный разговор. Им дали спокойно поговорить от силы часа три. Дальше сдерживать толпу людей и коллег, которые узнали о прибытии Керенского, было невозможно. Но и этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы хотя бы поверхностно разобраться в ситуации, которая была несколько искажена рассказами дражайшей супруги, а также информацией, почерпнутой из газет и журналов. Что касается журналов, то они представляли собой те же газеты, отличаясь только большим объемом страниц и наличием черно-белых иллюстраций, да содержали в себе еще и литературные произведения. «Ну что же, пора выходить наружу и брать власть в руки, пока судебную, но дойдет дело и до исполнительной, и до законодательной, хотя эта дорога может оказаться длинною в жизнь. Личная диктатура – лучший гарант власти. Вот настоящий девиз. А большевики пусть утрутся своей мнимой диктатурой пролетариата, то есть тем, чего никогда в России отродясь и не было. Как сказал дедушка Ленин, диктатура организация не порядка, а организация войны.